Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях зала и встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказав: «Эк, буря, посытее будет мавлюдки», повел нас в наши комнаты. Слова «жених», «невеста», «сватание» и «свадьба» были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше Евсеичу: «Как же, тетеньке, выйти замуж за рожного? Жена должна помогать мужу. Она такая сухонькая, а он такой толстый. Она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же мы падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство. Я возразил, что сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать. Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их всегда без матери и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление. Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава Богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха, он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне. Она прибавила с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если Бог даст ему судьбу, то небесчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать, мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда, но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей. И, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, было много шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увольня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты, и дальнейшего формального сватовства не было.